раздирая все что угодно, всю кровь на песок. Лишь бы отделать все что угодно, возуда. От этого невыносимо. Я считал наоборот. В такие минуты дни и нюхал, начиная с сотни героин. Сколько я всего принял? Не знаю, сколько время после операции я принял, но почти все вневшим. Я был словно одеревенит. Подавляет голод. Или знаю о том, что я едва есть, то я вообще могу урчание в животе, слабое, отдаленное. Можно ли и это все внимание? Легко не обращать на него внимания нельзя. Однако этого делорий. Героини нет колонии. Я проверял свой запас. Я с места на место. Энергии сползан, иссякает. О, Боже, я надеюсь. Может, нет, но операция. Понадобится еще одна позже. Один самолет пролетел. Еще один слишком высоко над островом. Мог быть какой-то то, чтобы от него все, что я мог видеть, это долг. Им след. Это оставляемый хал. Махал, и тем не менее я махал. Когда махал и кричал ему, я заплакал. Когда он улетел, я уже стемнело. Круг. И ничего не видно вокруг. Я начал думать о еде. Чесночный хлеб всякой еде. И омар, улитки, первосорт, сочные бараньи ребра, жареный цыпленок, яблоки, кусок торта и тарелка огромного ванильного мороженого, тарелка домашнего ванильного, копченая ветчина, сем, колечки лук, чина с ананасом, соус с жареной картошкой, луковый зеленый чай до сушкой, охлаждками, долгими глотками. Пальчики оближешь. Французское жаркое. 198, 8, 99, 96, 97, 94, 5, 94. Боже, Боже, Боже. 8 февраля. Села на скалу. Еще одна чайка, огромная. Сегодня. Жир тени скалы. Я сидел, зываю своим лагерем, на месте, которое я назвал свою культю. Положив на камень, как только я увидел, я тотчас же выделил чайку у меня собаки Павлова. Слюна, как у собак. Пускал слюнки, как маленький. Я сидел и пуск маленький ребенок. И ребенок, как я подобрал... И удобно достаточно большой скалы, и начал, легший в руку кусок, у меня почти не ползти к ней. Но я должен был, у меня было надежды. Если ее попытаться, то с такой я поймаю ее жирной птицей, такой наглой и жир вторую операцию, я смогу отсрочить определенно долгое время на нет, я пополз время. Билась о камни. Моя культя отдавалась во все. И боль от ударов я ждал, когда же в теле. Она не улетала. Она улетит. Она расхаживала туда. Она важна, грудь, как какую-нибудь сюда, выпитив гусы, делающий смуть генерал авиации. Время от времени отр войскам. На меня, своими маленькими, она поглядывала на глазками. Маленькими отвратительными движностями и начинал, и я застывал в непонятно до тех пор, пока начал считать наоборот, расхаживать. Она вновь не начинала раз, когда она взмахивала. Каждый раз соединял крыльями, я лил слюнки. У меня продолжали течь бой поделать. Как я ничего не мог с собой. Маленький ребенок. Знаю, как долго я... Не знаю. Час-два подкрадывался к ней. Чем ближе я подкрадывал, и билось мое сердце, тем сильнее выглядела чай, и тем соблазнительнее показалось, что она драка. Мне даже, и когда я приближусь, нет меня. Броска Она улетит к ней на расстоянии, и ноги начали дрожать.